Глава 26. А ведь я все продумала, едва ли не каждый свой шаг. Еще ночью, как только мама уехала к себе, но непробиваемый демон спутал все мои карты. Сначала появлением своей беременной помощницы, теперь своей улыбкой. Кажется, где-то мой план требовал доработки, а прочная броня — срочного ремонта. «Не вздумай, Лука!» Выдохнула я, как только Демоненко, довольно урча, точно огромный кот, выпустил мои губы из сладкого плена. Я сделала глубокий вдох, замерла, посмотрела в глаза мужчины. «Пожалуйста», — на всякий случай добавила я. «Просто я была не готова к очередной порции близости с этим невероятно сексуальным мужчиной». «Никакого Литвинова, Мурзик», — потребовал демон. «Свидание у тебя со мной». «Отказа не приму. Или запрусь с тобой здесь до самого вечера, а в идеале — до утра». Я возмущенно фыркнула. Но не говорить же ему, что приглашение Игорька я попросту выдумала. И с Литвиновым мы не общались с той самой встречи. «Никаких полуголых красоток в твоем кабинете, Луняша», — выдвинула я встречное условие. «Печально», — вздохнул Лука, переводя взгляд на мою грудь. Футболка сползла, открывая доступ к черному нижнему белью, и демон вместо того, чтобы стащить одежду с меня, наоборот, поправил ее на моем плече. «То есть раздеть тебя у меня не выйдет?» — вновь вздохнул Чиполлино. «Можешь даже не пытаться», — коварно улыбнулась я. «Так и передай своим сотрудницам, чтобы не сверкали перед руководством голым задом». «Сколько можно повторять?» Лука как-то устало потер шею ладонью и взглянул на меня. «Зачем мне другие, когда у меня сил, времени и терпения с трудом хватает на тебя одну?» «У тебя было полгода, демон», — напомнила я. «И все это время я пахал, как каторжник, а в свободное время распивал чай в присутствии твоей матушки. У меня, знаешь ли, полное и стопроцентное алиби на все это время. А вот ты. Что скажешь, Мурзик? Сколько кавалеров помогли тебе скрасить будни вдали от дома?» Нахмурился Лука, а я с трудом сдержала смех. «Господи, он что, ревнует?» «Знаешь что, Луняша?» Прищурилась я, оттолкнув его крупное тело от себя на расстояние вытянутой руки. «Хочешь узнать, сколько мужиков у меня было в твое отсутствие?» «Да легко. Хватит пальцев на одной руке. Конкретнее одного пальца». Демон в изумлении изогнул свою сексуально красивую бровь, глядя на тот самый палец, который я демонстрировала перед его носом. Палец оказался средним, и, по сути, сам жест был обидным и провокационным. Просто я была в ярости. Да как он вообще мог обо мне подумать такое? Да я даже не представляла, чтобы кто-то сопел мне в ухо. Кто-то, кроме демона. Нет, в тот день, когда Игорь позвал меня в три туза, а я сгоряча согласилась и сама же полезла к парню на глазах у Луки, я прекрасно помнила. Просто это ведь не считается, да? Я же просто провоцировала демона и собиралась доказать, что прекрасно сплю с другими мужчинами. Выходит, доказала. И пока я до конца осознавала, что именно показываю и кому, Лука уже перехватил мое запястье. Я попыталась вырвать свою конечность. Обида уже немного улеглась, и пришло понимание. Все, полный трындец. Сейчас демон осерчает, и полетят мои шмотки в разные стороны. Но мой Чиполлино крепко удерживал запястье своей рукой, не позволяя разжаться моим пальцем, а потом и вовсе подался вперед. Я затаила дыхание, когда Лука медленно облизал тот самый палец, не сводя с меня своих порочных, но таких красивых глаз. Кажется, я готова была упасть на пол, если бы не стена, к которой я все еще прижималась спиной. А демон-искуситель словно читал мои мысли, не унимался, поглаживал языком мой многострадальный палец настолько откровенно, что я с трудом сдержала стон. Легкая боль отрезвила меня, когда Лука сжал пальцы, а потом тут же ослабил хватку. И я вдруг поняла, что сама жду движений его языка. И, кажется, стон с моих губ все же вырвался. И пока я в целях отвлечения от того непотребства, что творит со мной Лука, пыталась мысленно перечислять ингредиенты первого вспомнившегося кекса, демон уже освободил мой палец из плена своего рта, но перевернул запястье и оставил влажный поцелуй в самом центре ладони. Господи, ну за что мне все это? Где взять терпение и выдержки? «7, муза, не опаздывай. Иначе пропустишь основное блюдо, и мы сразу перейдем к десерту», — хрипло произнес демон. И пока я переваривала сказанную им фразу, Лука вынул из кармана брюк ключи и распахнул двери кабинета. Я уже перешагнула порог, как Лука тихо меня окликнул. Стоя в коридоре подсобных помещений трех тузов, я оглянулась. «Совсем забыл, Мурзик», — хрипло произнес Лука. Он стоял в 2 метрах от меня, держал руки в карманах брюк, смотрел открыто, не прятал взгляда, словно позволял мне прочесть все его мысли. И был очень серьезен, наверное, собирался решать финансовые вопросы. «Люблю тебя, муза моя». Фраза была откровением. Ведь она сказана не в порыве страсти или под гнетом обстоятельств, а так взвешенно и обдуманно. И оттого имела еще более серьезный вес. «Буду ждать, малышка». Я так и не поняла, чего именно он будет ждать. Предпочла не задавать вопросов. На нетвердых ногах я вернулась в свою изюминку. Саша все еще находилась в моем кабинете, изучая стол, стены, даже технологические карты. Но теперь меня не бесило появление и присутствие этой женщины. Кажется, я поверила Луке и его словам о том, что он не изменял мне. Теперь оставалось держать оборону. И я не сомневалась, будет невероятно трудно. Ведь придется бороться еще и с собственным телом, которое при виде красавчика Чиполлино подводит свою хозяйку. Попросила Павла принести чай и закуски в мой кабинет. Саша знакомила меня со всеми документами, и примерно в промежутках между стадиями «Хочу убить демона», «Лука Ильич планирует развивать этот бизнес» и «Вам же будет легче работать по нашему плану», зазвонил телефон Саши. Помощница Луки сразу же ответила на вызов, взглянула на меня, коротко ответила «Хорошо» и протянула свой мобильник мне. Я посмотрела на новомодный девайс, словно на ядовитую гадюку. Саша нетерпеливо потрясла им перед моим носом и принялась уплетать угощения, принесенные Пашкой. «Алло?» — осторожно произнесла я. Почему-то в голове всплыли слова демона о том, что кругом бродят враги, но сейчас они побоятся навредить близким Луки. А если он ошибается, что тогда? «Мурзик, ты бы убрала меня из черного списка», — ласково заворчал демон. «Сам ты, Мурзик», — фыркнула я, собираясь из одной лишь вредности не пойти ему навстречу. «Муза Эдуардовна, я в шаге от того, чтобы перейти эту чёртову улицу и оказаться на расстоянии вытянутой руки от тебя», — по секрету сообщил Лука, а я стрельнула глазами в сторону распахнутой настежь двери. «Ведь может же и заявиться, и никто его не остановит». «Но тогда подростковым петингом наша встреча не закончится. Так что в твоих интересах сделать так, чтобы я мог дозвониться до тебя в любое время. Или ты все же хочешь довести начатое в моем кабинете до логического конца?» Я поняла, что под заинтересованным взглядом Саши, распивающей чай, я буквально краснею. «Дурак», — пробормотала я, не найдя более лучшего ответа. Пусть и понимала, что он самый глупый из всех возможных. Телефон я отдала хозяйке. Глаза гостей все еще были расширены от удивления. «Демонёнок, дурак?» Словно не верила она моим словам. «Занятно». Предпочла не пускаться с девушкой в длительные споры. А в настройках телефона все же поковырялась. От греха подальше. Мало ли, демон решит осуществить свои угрозы и заявится ко мне. А у меня здесь мало что тесно. Еще и полная кулинария зрителей.